«Здравая мысль», — похвалил его Снейп, — «только почему после отбоя? А когда еще?» — задохнулся от возмущения Гарри. «До отбоя у меня занятия, домашние задания и общение с друзьями. Нам же не нужны случайные жертвы от взгляда Шурша, как 50 лет назад. Не нужны», — нехотя признал Северус. «Так куда мы сейчас?» — «Мы», — удивился Поттер, но решил, что так даже спокойнее, и ответил. Том сказал, что тот класс был на третьем этаже, недалеко от больничного крыла. Надо осмотреть там все кабинеты на наличие изображений змей. Как найдем, я пошиплю малость, и посмотрим, что будет. План казался разумным. До тех пор, пока в третьем же пустом кабинете на дальней стене не обнаружился орнамент, напоминавший ползущую змею. «Профессор», — обратился к Снейпу Поттер, — «вы бы спрятались от греха подальше. Вдруг Шуршу опять любопытно станет». Тот хмыкнул, но, вспомнив судьбу Миртл, согласился с необходимой предосторожностью. Гарри сел у стены и стал шипеть. Продлилось это не очень долго, на какую-то комбинацию звуков замок среагировал и лаз открылся. Сунув туда голову, Поттер на полном серьезе отметил. «Лаз такой же, что и в том туалете, но более пологий и чистый. Поехали». «Нет уж, мистер Поттер», — ответил Северус. «Если мы идем к Василиску, мне нужно сделать кое-какие приготовления, флаконов зачарованных захватить, завещание написать, давайте завтра на том же месте, в тот же час». Следующим вечером за час до полуночи заговорщики снова встретились у портрета полной дамы, что скрывало вход в башню Гриффиндор. «Готовы, профессор?» — без намека на ехидство спросил Гарри. «А вы, мистер Поттер?» — не преминул поддеть Снейп. «Да я вроде всегда готов, не ведясь», — пожал плечами тот. «Амниамицумпорт один. Что-то я никакой поклажи у вас не вижу», — преувеличенно внимательно оглядел Снейп своего подельника. «А зачем она мне?» — удивился Гарри. «Мантия-невидимка прекрасно в карман школьной помещается, знание языка змей у меня в голове, а к ядовитым зубам Шурша я больше не полезу, ученый уже». «Ну и слава Мерлину», — выдохнул Снейп, поплутав немного по подземным коммуникациям. Вход все же был новым, они оказались таки у входа в тайную комнату. Приказав двери открыться, Гарри вдосталь налюбовался, как змейки оживают и меняют свое положение. Снейп тоже впечатлился. Далее все прошло, можно сказать, рутинно. Вошли в огромный зал, отделанный зеленым мрамором и малахитом, позвали Шурша. «Не пафосным говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки, а по-простому, Шурш, выходи. Это Гарри с Северусом Снейпом, деканом Слизерина. Мы тебе вкусняшку принесли». Сказать, что Снейп был в шоке, это просто промолчать. То есть, это реликтовое пресмыкающееся и человеческую речь понимает. «Конечно», — ответил Поттер и усмехнулся. «Он же, хранитель Хогвартса, иначе не прожил бы столько практически без еды. Должен же он руку, простите, хвост на пульсе держать». Дальнейший разговор прервался тихим шорохом. Изо рта статуи основателя показалась огромная змеиная голова, с любопытством попробовавшая языком воздух. За головой постепенно показалось и все туловище змея. Да уж, 50 лет назад он и правда был ощутимо меньше. Северус почел за благо отойти в тень колонны, а Гарри, ничтоже сумнявшийся, пошел навстречу, будто и не он в конце прошлого учебного года загибался от яда этого чудовища в больничном крыле. Встретившись на полдороге, Гарри погладил Шурша по морде, и тот довольно улыбнулся. Даже не зная серпентарга, Северус понял его вздох. «Я скучщащал», а потом вдруг тональность резко сменилась, став хищной. «Правый карман, тушь шашка-бараш-шашка». «Угадал», — засмеялся Поттер, вытаскивая из кармана угощение. «Профессор, вы не поможете?» Пришлось покидать убежище и возвращать барану его истинные размеры. «И не вздрагивать, не вздрагивать», — я сказал, когда змей принялся его обнюхивать. «Спасся бо». Звуки снова тихие, завораживающие. «С чищащим пошшашаловали?» — спросил змей. «Не спрос сташе вы с угощащением пришшашли», — грустно и даже как-то обреченно прошипел Шурш. Северус опять его понял, к нему тоже приходили с подарками, только если что-то хотели получить взамен. «Ты прав, Шурш, по-человечески, неужели из уважения к строгому профессору?» — ответил Гарри. «Помощь твоя нужна. Помнишь Тамаридгла, старосту Слизерина? Ты еще его наследником звал?» «Конечно», — ответил тот. «С ним было интересно, как он сейчас с Жишашашив?» «Нет, погиб 12 лет назад», — отвел глаза Гарри. «В связи с этим и требуется твой совет. Как его воскресить из дневника? А как он умер?» — поинтересовался змей. Нес сейчас сны случай, пока шаши тетрадь. Гарри вытащил из левого кармана, что у сердца, дневник в черном кожаном переплете и протянул Шуршу. Тот обнюхал его по-змеиному и выдал вердикт. Не похож шаше, будет чешаша шуть сложнее. Поттер тут же уселся на полу по-турецки и, достав свой вечный блокнот с магловским карандашом, приготовился писать. Но Шурш не торопился, сначала он свернулся кольцами, затем вытащил кончик хвоста и, положив на него свою голову, задумчиво изрек. Вот если бы он погиб от несчастного случая, как боялся, я сам бы его вернул. Дневник зачащерован так, чащ-то бы притянут всех с себе душ шашу в момент внесапной смерти. Теперь же шашаше нам потребуется больше шаше народу. Так, я остаюсь все проводящащим, ибо крест страж шаша, моего хвоста дело. Ещащо нуж шашны люди, связанные с погиб шашим, те, кто клялись все ему в верности и те, кому клялся он сам. Неплохо пригласить его учителя и учащеника, но это если найдешь шаше. Из предметов для ритуала нуж шашен праздничный костер, серебряная чаша шаша и ритуальный клинок, тоже с серебряной. Думаю, декан надал шашит тебе эти предметы. Далее, по самому ритуалу. Каш шажды из нас пошашертвует тремя каплями кров ффи и очень чащаща щетка выскаш шашет причащину, по которой хочащет вернуть тома в мир же шашашивых. Если она будет достойной, просьба будет выполнена. А к кому обращаться? Задал уточняющий вопрос дотошный Поттер. А чащащий у нас праздник ближе вс всего, усмехнулся змей. Правильно, Самайн, вот к своей покровительнице и обращащайся, ты у нее на особом исчащаща щиту. Почему? Заинтересовалось лохматое чудовище. Во-первых, она исчащаща считается прародительницей певереллов, от которых ведут свои рода как поттеры, так и гонты. А во-вторых, Гарри, без ее покровительства ты бы попросту не дошашил до этих летних каникул. Гарри вздрогнул, а Снейп, решив вернуть разговор в деловое русло, прочистил горло и задал вопрос по ритуалу. А проводить его будем на кладбище? Змей захихикал, что при общей массе этого колосса выглядело устрашающе. Можь шашно и на кладбище, покачал головой Шурш, если вы хотите получащить вы с шашего личщаща, а не же шашашивого чащаща человека. Ну, декан, вы же шаше вроде взрослые, в особенностях энергии разбираете все. Что хорош шашево можь шашет получащиться вместе, где она, мертвая, а он вздохнул. В ЗС сопретном лесу полянка есть подходящая. У меня к ней лаз пролож шашен, а вы и на метлах долетит все. И уже к Гарри. Все записал? Да, спасибо, Шурш, ответил тот. Что бы мы без тебя делали? И у Северуса волосы на голове зашевелились. Поцеловал этого реликта в нос. Шурш растекся розовой лужицей и, в припадке щедрости, не иначе, поманил к себе Снейпа. Ну, иди. Чаща-ща что ли, сюда, декан, накапаю тебе яду. Ты же ша за этим приша шел, не только за подопечащным прос следить. Один, все свое ношу с собой. Вернуться к тексту. Глава 10. В запретном лесу. Ознакомившись с записями Гарри, Снейп удовлетворенно кивнул. В общем-то, все выполнимо. Как человек, которому клялся милорд, подойдете вы, как вассалы, я и лорд Малфой. Не возражай. Задумавшись, Северус перешел на ты, более привычное при общении с крестником, одногодкой Поттера. Мы, самые сильные из его окружения и к тому же связаны с тобой. Далее, на роль учителя подходит Флитвик и Дамблдор. Лично я склоняюсь к кандидатуре последнего, объясню, почему. Он, директор школы, а мы собираемся ночью в запретный лес, так что Альбус станет гарантом нашей безопасности. Единственное, чтобы заинтересовать директора в нашем деле, он должен видеть полную картину. Поэтому, я прошу твоего позволения рассказать ему об изменениях твоей внешности. Придумал уже, что говорить будешь. Зачем лорд тебе нужен? Хорошо, я даю разрешение на передачу данной информации Альбусу Перси в Плю Вулфрику Брейну Дамблдору, директору Хогвартса, произнес официальную фразу Гарри. И да, придумал. Я, сирота, а он, мой крестный, мне нужен хоть один взрослый волшебник, который может взять на себя бремя опекунства. Что ж, неплохо. Тогда мне остается договориться с остальными членами нашей спасательной команды. Кстати, опускать Шуршу кровь кто будет? В смысле? В прямом. Вот у вас тут написано, каждый участник ритуала жертвует по 3 капли своей крови. Василиск участвует? Участвует. Так что, боюсь, это нелегкое дело предстоит вам, как самому заинтересованному в результате. Не переживайте, я покажу, где сделать надрез, а потом проведете по ранке рукоятью ножа, даже следа не останется. Несмотря на побледневшее лицо, Поттер кивнул. Надо, значит, надо. Не откладывая в долгий ящик, Снейп направился к директорской башне и назвал очередной сладкий пароль. Оказавшись у самой двери кабинета, он занес руку, чтобы постучать, но услышал удивленное. «Входи, Северус. Что привело тебя ко мне в столь поздний час? Простите, директор, но дело не требует отлагательств. Вы помните Тома Риддла? Он, кажется, учился здесь где-то в 50-х годах». «Безусловно», — кивнул Дамблдор. «Очень талантливый был студент. По-моему, после школы он взял под свою руку аж два рода, не всякому полукровке такое по силам. Кажется, он пропал 12 лет назад, аккурат перед самыми выборами, иначе у нас давно был бы новый министр. А что такое? В бытность свою старшекурсником ему не посчастливилось создать крестраж из собственного дневника. Позже, уже будучи лордом двух родов и без пяти минут министром магии, он был приглашен стать крестным. Через полтора года его крестник пропал, а еще через три месяца сгинул и сам Марвала. Так вот, этим летом я обнаружил крестническую связь между неким дневником и Гарри Поттером, из чего могу заключить, что наш Гарри и пропавший младенец – одно лицо. Поттер, узнав о связи, взял с меня слово, что я найду способ вернуть ему крестного. О том, что он не совсем Поттер, мальчишка не знает. Ритуал мы нашли, но для полной уверенности в успехе нам нужен учитель Риддла. Поскольку место проведения воззвания Кхель, поляна в запретном лесу, мне показалось, что вы самый лучший кандидат на эту роль. Возьметесь? Внимательно следя во время рассказа за интонациями Северуса, Альбус решил принять предложение. Когда еще выпадет шанс поучаствовать в таком древнем ритуале? А ведь он не молодеет. Конечно, Северус, мой долг, как директора, оказывать помощь всем студентам Хогвартса, как действующим, так и бывшим. Поздним вечером 31 октября команда спасения собралась вокруг ритуального костра. После положенных слов и действий они, наконец, приступили к тому, ради чего пришли. Ровный пенек накрыли свежей белой скатертью, сверху на нее водрузили дневник Тома, слева разместили чашу, а справа – нож из серебра с высеченными на нем рунами. Каждый, надрезав себе палец, накапал крови в чашу. Последним стал сам змей. Он просто укусил себя за хвост один и пожертвовал свои три капли. Теперь лей кровь Эффена с страниц Сы, дал указание Гарри Шурш. Как только последняя капля впиталась в дневник, над ним появился призрак студента-старшекурсника, только более плотный и цветной. «Привет, Ша-Ша Шурш», — поздоровался юноша, с подозрением оглядывая присутствующих. «А ча-ща-ща, что здесь все происходит? Кто вы все эти люди? Это же Ша-Ша я, Гарри», — потерянно пролепетал Поттер на серпентарга. «Ты меня не узнал, Гарри?» — удивленно повторил тот. «Подойди ближе, Ша-Ша, дай ща ощутить твою магию». Поттер подошел к дневнику вплотную и протянул призраку руку. Между ними образовалась яркая светящаяся нить, по толщине больше напоминавшая канат. «И правда», — Гарри улыбнулся Том, — «я же тебя впервые глазами могу видеть, раньше только твою магию и настроение различал. Так что вы хотите сделать? Мы хотим вернуть тебя в мир живых», — вдохновенно стал вещать Поттер и вдруг испугался. «Ты же не против? Я только за», — успокоил его старший товарищ. «Какой план? Я сейчас обращусь к Хель с просьбой вернуть тебя, а потом мы по очереди назовем причины, почему нам это важно. Тебе, насколько я понял, делать ничего не надо. Только на вопросы госпожи ответишь, если понадобится». «Хорошо», — усмехнулся Том, — «я буду паинькой». Гарри как-то резко вздохнул и встал перед Томом, загородив его от пламени костра. «Хель или нет, он никому не даст Тома в обиду. Ничащего не бойся», — зашипел ему на ухо Шурш. «Я-то из себя подстрахую. Спасся бо», — так же тихо ответил Поттер и, воздев руки к звездному небу, обратился к своей покровительнице. «Услышь меня, госпожа, в эту знаменательную ночь, когда мы можем пообщаться с ушедшими предками лицом к лицу, я прошу о милости, верни в подлунный мир моего крестного». С каждым словом магия закручивалась вокруг Поттера все сильнее, и вскоре стал явственно слышаться ее гул. На полянке похолодало, трава и кусты покрыли синим. «Слышу тебя, потомок мой», — пронесся над командой холодный глаз. «Только вот в чем дело. Я терпеть не могу жуликов, а он попытался скрыться от меня, создав Крестраж. Тебе придется постараться убедить меня, что нуждаешься в этом обманщике. Слушаюсь, госпожа, с поклоном ответил Гарри. Я, сирота, и до 11 лет воспитывался у тети и дяди, простецов 2. Мне нужен взрослый волшебник, который поможет мне адаптироваться в этом мире. Для меня Том – самый близкий человек. Хорошо, ответила Хель. Кто еще хочет сказать? Сначала я, прошипел Шурш. Это я создал крест-страж тогда еще юнош Шаши. Он стал свидетелем, как от моего ВЗС взгляда погибла девочка. Его душа раскололась все, видимо, подспудно Том винил себя в ее смерти. Я же направил кусочек душ Шаши в дневник и там запечатал. Если бы он умер внезапной смертью, то душа соединилась все бы со осколком, и я смог бы вытащить его из тетради. Значит, не убивал, говоришь? Протянула Хель. Это меняет дело. Кто еще? Мы, госпожа, отозвались хором лорд Малфой и профессор Снейп. Мы клялись в верности лорду Гонд-Слизерину, и, если есть такая возможность, обязаны помочь ему. Чувство долга и преданность Сюзерену, это прекрасно, похвалила Хель. А что его воскрешение значит именно для вас? Первым взял слово Люциус. Для меня и моей семьи возвращение милорда означает власть, силу и деньги. Положение в обществе. А для вас, регент рода принц, для меня лорд Гонд Слизерин, это, в первую очередь, знание, признался Северус. Он обещал включить меня в свой проект по зельеварению после того, как я защищу звание мастера. Принимаю, одобрила Хель. А вы что скажете, директор, почему вы здесь? Том Риддл был одним из выдающихся учеников школы, а долг директора – защищать своих студентов. Засчитано, объявила Хель. Я удовлетворю твою просьбу, потомок. Верну Марвала Гонд-Слизерина в подлунный мир и даже сделаю моложе. Все же, чтобы уследить за таким непоседой, нужны силы. Приобретенные в той жизни знания останутся, делать из него вечного ученика нерационально. Доволен ли ты моим решением, Том? Обратилась она к призраку. О большем я и просить не смел, смиренно ответил тот. Да будет так. Провозгласила Хель и дунула на раскрытую ладонь. С нее слетел яркий шарик и полетел к тому. Хель кивнула и растворилась в ночи. Лес опять наполнился звуками. Одновременно с шариком света к призраку потянулись 4 ручейка магии. Они плотно оплели его руки, ноги, торс и голову. Через 5 минут перед командой стоял молодой мужчина с темными вьющимися волосами и глазами цвета переспелой вишни. Смерть никогда не проходит бесследно. Оглядев себя с ног до головы, он провел рукой вдоль тела, трансфигурировав слизеринскую мантию в более приличествующий взрослому человеку костюм. Отвлекшись на свой внешний вид, Марвала едва не упустил момент, как его крестник без чувств опустился на Шурша, вовремя подставившего ему свои кольца. Услышав рядом с собой еле слышный вздох, лорд Малфой обернулся и обомлел. Вместо чернявого подростка с вороньим гнездом на голове он увидел юную копию своего отца Абраксаса. Бледная кожа, тонкие черты лица и, главное, отличительная черта Малфоев, платиновые волосы, спускавшиеся ниже плеч мальчишки. В голове Люциуса набатом забилась единственная мысль – это мой сын. Подхватив Гарри на руки, он, извинившись, пригласил всех присутствующих на обед в Малфой Мэннер и аппарировал с места. «Креспи!» – громогласно возопил лорд Малфой, оказавшись в холле Мэннера. «Готовь комнату на этаже наследника!» «Живо!» – едва проявившийся домовик исчез, не успев и пискнуть. На шум со своей половины спустилась Нарцисса. Дорогой, по какому поводу сыр-бор, и так и замерла на верхней ступеньке лестницы. Медленно ее рука прикрыла дрожащие губы, а глаза наполнились слезами. Люциус, по-прежнему стоявший посреди холла и державший на руках, словно пушинку, светловолосого подростка, ответил. «Познакомься, дорогая, это наш первенец». Не дослушав, Нарцисса опрометью слетела к мужу и обретенному сыну. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «Как? Где ты его нашел? Почему он одет в обноски?» Хотя одежда мальчика выглядела прилично и была по размеру, от внимательного взгляда леди Малфой не укрылась, что она явно не новая. «Что с ним?» «Успокойся, Нарси», оставив легкий поцелуй на виске жены, отозвался лорд Малфой. «Ты все узнаешь завтра, обещаю. Сейчас его надо уложить в постель, а у меня остались кое-какие дела. Вернусь, расскажу». А на семейном гобелене от Нарциссы с Люциусом снова отходили 2 листочка. Гаррель Гидрус Малфой, 29 декабря 1979 и Драко Люциус Малфой, 5 июня 1981. Увидев имя старшего сына, Главе рода пришлось смириться. В спальне с приглушенным светом находились двое: бессознательный подросток лет 14-15, лежавший в кровати, и белокурая женщина, что дежурила у его постели, не решаясь взять за руку. Вдруг подросток заворочился, из пересохших губ слетела короткая: «Мисси». Услышав давно забытое имя, женщина издала сдавленный всхлип, заглушенный, однако, хлопком от появления домашнего эльфа, точнее, эльфийки. «Молодой хозяин», — всплеснула та руками. «Да что же это деется-то на белом свете? Не успел от одной хвори оправиться, опять не жив, не мертв лежит. Ну, ничего-ничего», — более мирно продолжила гостья, — «здесь магия сильная, хозяину родная, быстро на ноги встанет. А ты, добрая госпожа, слезы не лей», — продолжала ворчать эльфийка. «Жив твой сыночка, просто магии много израсходовал, молодой еще, силу дозировать не научился. Ты вот что, возьми его за руку да позови, как помнишь, чтобы он, значит, на голос твой шел и вернулся из серых равнин». Нарцисса, а это была она, прикоснулась дрожащими пальцами к ослабевшей кисти и вдруг заплакала горше прежнего. «Я не помню его имени, мисси». «Нашла о чем плакать, госпожа», — покачала головой эльфийка. «Зови его Гарри Покамест, а как господин вернется, у него спросишь. Кто ты?» — запоздало поинтересовалась леди Малфой. «Эльфийки с таким именем давно нет в живых. Вот оно что», — с некоторым облегчением выдохнула домовушка. «А я-то, глупая, думаю, что ты, добрая госпожа, на меня, как на умертвие глядишь. Ну, что-то подобное я и предполагала, уж больно в меня, старую, маленький господин вцепился при первом знакомстве, не оторвать. А я и рада. В Хогвартсе деток таких маленьких уж лет 300 как не было. Соскучилась я по привычной работе-то. Потому, когда директор нас снова призвал, чтобы хозяина в новую семью определить, я с ним и напросилась». «А что за семья?» — встрепенулась нарцисса. «Как Гарри у них жилось?» — «Семья обычная, не волшебная», — ответила мисси. «Не будь меня рядом, плохо бы хозяину пришлось. Ядро у него сильное, напитанное не по возрасту, выбросы были бы мощные. А так я все излишки магии на себя оттягивала, и мне польза, и хозяина никто не обижал. Только вот с первым выбросом не доглядела, хозяин в школе был. Досталось им с кузеном знатно, правда, и тогда его пальцем не тронули. Ладно, заболталась я. Вон у него губы от жара потрескались, да бисеринки пота на лбу выступили. Но ты же расскажешь, как он жил все эти годы», — с надеждой окликнула эльфийку леди. «Зачем рассказывать?» — удивилась та. «Я лучше покажу», — и приложила к своему виску указательный палец. «Только фиал нужен». Нарцисса создала емкость из батистового носового платка и протянула эльфийке. Та вытянула длинную яркую нитку памяти и опустила ее во флакон, заполнив его до краев. «Один, змея может укусить себя, в том числе и за хвост, будучи голодна, в случае, если потенциальная жертва успела ускользнуть, оставив на нем запаховую метку. Яндекс.ру вопросы: если это происходит в реальности, почему бы обладающему интеллектом Василиску не сделать это для дела?» Вернуться к тексту. 2. Более политкорректное или же толерантное определение маглов. Вернуться к тексту. Глава 11. Начало расследования. В кабинете лорда Малфоя собрались волшебники, так или иначе связанные с историей Гарри Горля. В их число вошли чита Малфоев, биологические родители мальчика, лорд Гонт Слизерин, его крестный, Северус Снейп, доверенное лицо, и Альбус Дамблдор, верховный чародей Визингамота и директор школы Хогвартс, где обучался Гарри. Нарцисса ходатайствовала о приглашении леди Вальбурги Блэк, но ее просьбу отклонили, зная тяжелый характер этой дамы. Однако договорились, что о результатах следствия ей сообщат, и решающее слово в приговоре будет за ней. На повестке собрания стояло несколько вопросов, главный из которых: как же случилось, что сын Малфоев оказался у Поттеров, и что теперь с этим делать? Следующий же: кто виноват и какого наказания достоин, решили отложить наконец обсуждение. За давностью лет решено было вести расследование по воспоминаниям, для чего в кабинет из Слизерин Костла был доставлен омут памяти с функцией вывода изображения на аккумулирующую линзу. Она позволяла смотреть воспоминания как на экране, не ныряя головой в чашу. Итак, кто будет первым? На правах председателя спросил Альбус. Было бы неплохо узнать, что послужило причиной такому страшному преступлению, как похищение наследника, но, скорее всего, мы этого никогда не узнаем, ведь чета Поттеров погибла. Тогда предлагаю разматывать этот клубок постепенно, начиная с самых недавних событий», — отозвался лорд Гонт Слизерин. «Ну, о нашей авантюре с возвращением вас в мир живых, а также о ее последствиях известно всем здесь присутствующим», — хмыкнул Снейп. «Могу только добавить, что меня весьма удивила реакция Гарри на дневник милорда. Обычно темный артефакт высасывает магию, и попавший под его влияние хиреет, тут же наблюдался полностью обратный эффект. Стоило тетрадке попасть к мальчишке в руки, как он расцвел, причем как в физическом, так и в магическом плане. Если бы не это, я не стал бы участвовать в этом сомнительном предприятии. Теперь давайте посмотрим на события более давние. Кто воспитывал Гарреля и как он там оказался? Тогда позвольте предложить вашему вниманию мои воспоминания», — решительно поднес палочку к своему виску Дамблдор. «Это раннее утро 1 ноября, сразу после гибели Читы Поттеров. Серебристые нити завихрились внутри чаши, и ее накрыли прозрачной линзой. Камин в кабинете директора Хогвартса заискрил зеленым, и из него, отфыркиваясь, как мокрый пес, вышел Сириус Блэк с ребенком на руках. Альбус Дамблдор с любопытством смотрел на нежданного гостя. «Сириус, мальчик мой, какими судьбами? А это, я полагаю, твой крестник, Гарри Поттер?» «Да», — Блэк от чего-то смутился и поспешил спрятать глаза. «Доброе утро, директор. Простите, что беспокою в столь неурочное время. Часы на башне только что пробили 4 утра. Мне очень нужен ваш мудрый совет». «Ну, что ты, Сириус?» — добродушно отмахнулся тот. «Какое может быть беспокойство? Я все равно не сплю. Так что у тебя случилось?» «Понимаете, директор», — не решаясь сесть без приглашения, стал рассказывать Блэк. «Сегодня в 1:00 ночи на дежурный пульт Аврората пришел сигнал о боевых заклятиях на территории коттеджа Поттеров. Вместе с группой Авроров я отправился туда. Мы опоздали. Когда мы прибыли на место, Джеймс уже остывал, а Лили, наш цветочек, бездыханная, лежала на полу в детской с распахнутыми от ужаса глазами. Видимо, она до последнего прикрывала собой Гарри. Малыш сидел в кроватке и тихо плакал. Бедный ребенок», — сокрушенно промолвил Альбус, — «в одночасье стать сиротой. А чем могу тебе помочь я, мальчик мой? Ты крестный Гарри, а значит, твоя прямая обязанность — заменить ему родителей в это сложное время. Или я чего-то не знаю?» Казалось, Сириус готов был провалиться от стыда. Понимаете, он все так же не смотрел в глаза директора Хогвартса. «Несколько месяцев назад наша крестническая связь с Гарри прервалась. Он тогда упал с метлы и сильно ушибся. А метлу, конечно же, ты, перед тем как подарить, усовершенствовал?» — строго спросил Дамблдор. «Ну, да. Мне казалось, она летает слишком низко и медленно». Директор горестно вздохнул и покачал седой головой. «Блэк, похоже, так и не вышел из подросткового возраста. Значит, магия Блэков отвергла Гарри, и ты пришел ко мне, чтобы... чтобы вы помогли найти его родственников», — послушно продолжил мысль Сириус. «У Джеймса близких родичей не осталось. Родители скончались прошлой весной, а Малфой — седьмая вода на киселе, да и наследник у них болеет один, не до приемыша им сейчас. Белла беременная, ее и без того непростой характер вконец испортился. Даже Руди, как не любит кузину, и то предпочитает находиться от нее подальше. Я же не зверь, отправлять малыша в такую нервную обстановку. А Энди к Макглам сбежала с мужем, да и вряд ли она мне обрадуется, не после того, как моя матушка выждала ее с семейного древа с поражением в правах». Дамблдор в раздумьях пожевал губу. «У Лили осталась сестра», — ответил он. «Я попробую убедить ее взять Гарри на время, хотя бы до его 11 лет, но ты уверен, что это необходимо? Все же Малфой, волшебники, аристократический род, не думаю, чтобы они плохо отнеслись к Гарри. Тем более, Нарцисса, твоя кузина, неужто она откажется помочь?» Так и не дождавшись ответа, Дамблдор тяжко вздохнул. «Ну, хорошо, у меня сохранилось письмо Петунии, старшей сестры Лили, попробую по нему определить, где она сейчас живет». Открыв ящик письменного стола, он вытянул из толстой пачки пергаментов странный листок в клеточку, на котором едва проступали выцветшие за десятилетия чернила. «Кто знает, не совершил ли я тогда ошибку, отказав девочке в обучении», — тихонько шепнул в усы Альбус. «Так, посмотрим». Сделав сложный взмах палочкой, он произнес заклинание направления, использовавшееся для доставки писем первокурсникам, и над бумагой засветилась надпись: «Англия, графство Суррей, Тесовая улица, дом 4. Ну вот, адрес известен. Теперь можешь собрать Гарри и отвезти его к тете, но прошу, сделай это чуть позже. Боюсь, Петуния не оценит, если ты заявишься к ним в предрассветный час. Она все же моложе меня и не страдает старческой бессонницей. Значит, вы действительно не знали о подмене?» Дрожащим голосом спросила нарцисса. «Нет, до недавнего времени я искренне верил, что мальчик – урожденный Поттер. Он был копией Джеймса, только глаза были ярко-зеленые, как у Лили. А то, что ребенок явно крупнее годовалого младенца, вас не насторожило?» Задал свой вопрос Люциус. «Все же год и 3 месяца и почти 2 года, разница существенная. Помилуйте, Люциус», – вздохнул Дамблдор, – «я был не настолько близок к семье Поттеров, чтобы видеть, как рос Гарри, да и о детях младше 11 лет мне мало что известно. Значит, именно вы отправили Гарреля к сестре Лили, Макгли?» «Как они отнеслись к мальчику?» Альбус ничего не сказал, просто опустив следующую нитку памяти в омут. Приблизившись к дому под номером 4, Дамблдор трансфигурировал свою мантию в коричневый твидовый костюм тройку и постучался. Через 5 минут ему открыла весьма худая, если не сказать костлявая, женщина с длинным лицом. «Здравствуй, Петуния», – печально улыбнулся Альбус. «Я, директор Хогвартса, ты, помнится, мне писала». В глазах женщины всплыла застарелая обида. «И вы очень мило ответили, что такой, как я, нечего и думать о волшебстве». Дамблдор, прямо как Блэк Давича, потупил взор своих искристых голубых очей. «Простите меня, Петуния», – искренне извинился он. «Я был неоправданно груб в письме. К сожалению, к тому времени я уже позабыл, что значит быть подростком. Я бы никогда не стал вас беспокоить, но так уж случилось, что помощь нужна не мне. Вчера поздно ночью погибли Лили и Джеймс Поттеры. Их единственный сын остался сиротой. Ни крестный, ни его родственники не в состоянии взять заботы о младенце на себя. Остались только вы. Умоляю, не оставьте малыша». Петуния, сама уже познавшая радости и печали материнства, прониклась ситуацией. Какими бы ни были ее отношения с сестрой и ее мужем Аболтусом, ребенок не виноват. Вздохнув, она отошла от двери. «Проходите, директор, расскажите, как это случилось». После короткой истории о неизвестном, ворвавшемся в дом Поттеров в хэллоуинскую ночь и убившем родителей мальчика, Петуния решилась посмотреть в глаза несчастного ребенка. При виде крупного бутуза в люльке во взгляде женщины мелькнуло подозрение. Однако она отмахнулась от него, увидев фамильную поттеровскую шевелюру, стоявшую торчком. Директор магии подновил обои в маленькой спальне наверху, и они вместе обставили ее. Старенькая кровать Вернона, найденная на чердаке, была спущена вниз и заняла свое место рядом с дверью, напротив окна. За ней встал одностворчатый шкафчик, а у окна примостился письменный стол со стулом, тоже оставшийся от школьной поры мистера Дурсля, на будущее. Вся мебель была отремонтирована при помощи репаро. Кровать застелена свежим бельем, а шкаф наполнился одеждой Дадли, из которой тот уже вырос. По уверениям Дамблдора, размер не был важен, лишь бы ткань была крепкая. Когда зашла речь о легализации Гарри, директор обещал прислать полный пакет документов в течение недели. А уж с документами и пособие оформить не проблема. По поводу магических всплесков он сказал, что их опасаться не стоит, ибо у мальчика есть артефакт, поглощающие излишки волшебства. Белобрысый мальчуган, примерно одного с Гарри возраста, с любопытством разглядывал все еще спящего кузена, и было ясно, ребята точно подружатся, пусть и не сразу. Пожелав удачи в воспитании двух шалопаев, Альбус Дамблдор простился с миссис Дурсли и аппарировал с порога. «Кстати, а что за артефакт вы дали мальчику?» — с подозрением спросил лорд Гонт Слизерин. «Я так обозначил присутствие в доме эльфийки», — спокойно ответил Дамблдор. В ее обязанности входила подгонка одежды под рост и комплекцию мальчика. «Кстати, я видел родного сына Петунии, так он ни по росту, ни по весу практически не отличался от Гарри. Простите, забылся, Гарреля», — исправился Альбус, заметив, как насупился лорд Малфой. «Поэтому я и настаивал на крепком материале, дабы растяжение не повлияло на качество». «Да, насчет эльфы», — спохватился Люциус. «Ее изначально звали Мисси?» «Нет, лорд Малфой», — официально обратился к хозяину дома директор, что явно говорило о его усталости. «Домовиков в школе очень много, поэтому они все откликаются на призыв эльф Хогвартса. А если вам нужен кто-то конкретный, нужно задать параметры. Я вот, когда звал домовушку для Гарри, мысленно уточнил, что она должна уметь обращаться с детьми». «Ясно», — хмыкнул Люциус и спросил, «а у вас случайно нет воспоминаний о том, как рос наш сын?» Альбус печально покачал головой, но тут оживилась нарцисса. «У меня есть», и извиняющимся тоном добавила. «Недавно я беседовала с Мисси, и она поделилась со мной своими воспоминаниями. Я хотела посмотреть их с тобой, но не успела». Леди Малфой влила в омут молочно-белую субстанцию, и перед глазами присутствующих побежали картинки счастливого мальчишечьего детства, наполненного удивительными открытиями, содранными ладошками и разбитыми коленками. Сцена, где грозная сухопарая женщина, за эти несколько лет Петунья ни капли не изменилась, отчитывала две покаянно опущенные макушки, соломенную и чернявую, возмутила лорда Малфоя. Что это было? Как она посмела кричать на моего сына? А это, дорогой, первый выброс нашего горыля, точнее, его последствия. Кузены играли во дворе школы, и наш мальчик пожелал спрятаться так, чтоб его не нашли. Как результат, он оказался на крыше двухэтажной пристройки, откуда его снимали спасатели. Миссис Дурсль очень волновалась, ведь Гарри не мог брать с собой в школу артефакт, а значит, мог упасть и покалечиться. Я бы на ее месте тоже не сдержалась. Далее все присутствующие наблюдали небывалую картину, смущенного Люциуса Малфоя. Взяв себя в руки, он постановил: «Мне кажется, этих людей надо наградить. Они 10 лет воспитывали чужого, по сути, ребенка, как собственного племянника, ни в чем ему не отказывая. Думаю, 1500 галеонов будет достаточно. Как считаешь, дорогая?» «Безусловно, милый. У Вернона Дурсля есть собственная фирма, Граннингс, кажется. Можно попробовать организовать контракт для них на эту сумму. Все же я не хочу, чтобы они узнали правду, могут не так понять». «Хорошо, дорогая, так и поступим. Вот проснется Горрель, и я выясню все подробности. А сейчас, боюсь, наше заседание придется прервать. Время уже позднее. Давайте встретимся завтра». Остальные согласились и разошлись по домам. Один, магия, сделав Драко единственным наследником, изменила его дату рождения, и младенец был вынужден экстренно догонять сверстников в развитии, отсюда и проблемы со здоровьем. Вернуться к тексту. Глава 12. Поиск улик. Когда на следующий день все заинтересованные лица вновь собрались, слово взял профессор Снейп. «Вчерашнее наше заседание из расследования плавно превратилось в рассматривание семейного колдальбома. Я понимаю, что для родителей было необходимо убедиться, что их сын рос счастливым, но, если мы хотим установить виновных, нам нужны доказательства, а не розовые сопли. Поэтому, леди Малфой, прошу, вспомните день похищения, почему Горрель отправился гулять с няней без вас. В тот день у Драко были колики, он капризничал и не отпускал меня от себя. Давать ему зелье я побоялась, все же ему не было и 2 недель. Когда ни через час, ни через 2 месяца с сыном не вернулись, я пошла на поиски и обнаружила. На полянке, где обычно мы гуляли с Горрелем, я нашла Мисси, мертвую. Она лежала, уткнувшись лицом в землю, с вытянутыми над головой руками, будто пыталась дотянуться до кого-то. Горреля рядом не было. Я кинулась в родовой зал с гобеленом. А там, от нас с Люциусом отходил только один листочек с именем Драко, причем его дата рождения изменилась, отодвинувшись на год. Горреля же будто и не существовало. Клянусь, что рассказала правду. Люмос, Нокс, я могу предоставить воспоминания о том дне, сказал помрачневший Люциус. Правда, прибыл я уже после того, как все случилось. Что ж, давайте посмотрим, согласился Дамблдор, и лорд Малфой опустил серебристую нить в омут. Все попали в конференц-зал Министерства магии. Там шли жаркие дебаты. Вдруг речь одного из служащих прервал прекрасный патронус лебеди голосом леди Малфой возвестил. Лорд Люциус Абраксас Малфой, ваше присутствие необходимо в Мэннере. Люциус настороженно глянул на министра Фаджаи, дождавшись царственного кивка, стремительно покинул совещание. Оппарировав к воротам, он почувствовал, что в Мэннере дым коромыслом. Перепуганные эльфы сновали туда-сюда, а над всей этой суетой, подобно королеве с дофином, возвышалась его супруга, холодная и прекрасная, с младенцем на руках. Нарцисса сидела на кушетке и качала Драко, тихонько напевая: «Спи, моя радость, усни». В замке погасли огни, дверь ни одна не скрипит, кричер за печкой успит. Павы заснули в саду, рыбки уснули в пруду, глазки скорее закрывай. «Спи, мой сынок, засыпай». Старшего сына поблизости не было. Дождавшись конца колыбельной, лорд Малфой грозно поинтересовался: «Дорогая, не соблаговолите ли мне сказать, где Горрель один?» Вместо ответа послышался всхлип. «Я не знаю. Мисси после обеда пошла с ним гулять и не вернулась. А звать ее вы, «Конечно, не пробовали». Уже начиная закипать, зарычал Люциус. «Мисси, мисси, да где эта дракклава эльфийка, мисси?» Послышался тихий хлопок, но это оказался другой эльф. Он стоял, глядя в пол и, виновато опустив уши, мял в кулачках край форменной наволочки. «Ты кто такой?» — строго спросил лорд. «Где мисси? Она что, оглохла на старости лет?» «Я, Креспи, господин», — дрожа всем телом, — ответил домовик. «Простите, но мисси не может прийти на зов. Она ушла». Из огромных темных глаз эльфа скатилась тяжелая слеза. «Что значит «ушла»?» — не понял Люциус. «Я не отпускал ее». «Это значит», — подала голос нарцисса и, набрав в грудь побольше воздуха, выпалила, «что она умерла. Ты не властен ей это запретить. Очевидно, нашего сына похитили, и она не смогла дальше жить, зная, как подвела тебя». Люциус Малфой стек по косяку на пол. «Она воспитала 3 поколения Малфоев. Наши дети были уже 4-м. Где я найду другую няню для драка? Не надо никого искать. Дорогой», — ответила нарцисса, его ледяная королева. «Теперь у нас один сын, и я воспитаю его сама». «Почему ты так говоришь?» — рассердился Люциус. «Мы найдем Горля, и все будет как раньше». Лицо нарциссы почернело. «Я тоже так думала, дорогой, пока не увидела семейный гобелен. Наш сын не просто мертв, его как будто и не существовало. Магия изменила даже дату рождения драка. Теперь для всех он родился 5 июня 80-го года. Тот, кто украл нашего ребенка, провел обряд полного усыновления, и мы ничего, ничего, понимаешь, не можем сделать». Цепляясь за последнюю надежду, Люциус воскликнул. «Надо сообщить милорду. Он, крестный нашего первенца, а значит, сможет найти его через свою связь. Вряд ли похититель догадался заблокировать ее». Далее слово взял лорд Гонт Слизерин. Он рассказал, в каком состоянии прибыла чета Малфоев к нему вечером 12 июня 81 года. «Если коротко, то, краши в гроб кладут», — поведал он и о бессонных ночах в библиотеке, где они вдвоем. Леди Нарцисса не отходила от сына, с трудом справлявшегося с интенсивным ростом как физическим, так и магическим. Искали ритуал, способный вернуть им Горля. Наконец, такой ритуал нашелся. В один из праздников Колеса Года крестный отец пропавшего должен обратиться с просьбой к той сущности, которая чествуется в этот день. Ближайший праздник был Самайн. Марвала со вздохом вытянул из своего виска воспоминания и опустил его в чашу. Лорд Гонт Слизерин с Люциусом и нарциссой, встав вокруг костра и принеся положенные дары, хлеб, фрукты и черного петуха, обратились к Хель. «О, великая прародительница!» — начал лорд Гонт Слизерин. «Молю, услышь нижайшую просьбу мою. Помоги найти крестника, которого похитили и отрезали от родителей лихие люди». Как только отзвучала просьба, вокруг костра взвился небольшой вихрь, языки пламени застыли, и послышался ледяной голос. «Слышу тебя, потомок мой дальний, но выполнить просьбу не могу. Не лихие люди похитили крестника твоего, а дальние родичи. Вижу, понял ты, о ком речь, но могу в их защиту сказать, что право имели так поступить, ибо из-за легкомысленного крестного из рода Блэк погиб их единственный сын. Я укажу дом, где живут те люди. Поговори с ними, если убедишь вернуть дитя, будь по-твоему, нет, оставь как есть и зла им не твори. Помни, они в своем праве». Голос затих, и огонь костра снова весело затрещал. «Милорд», — взволнованно обратился к Марвала Люциус, — «у вас получилось? Вы знаете, где наш Горель?» По-видимому, голос слышал только хозяин замка. «Да, мне известны имена похитителей, и где они живут», — мрачно ответил тот. «Я даже могу сходить к ним сегодня и попросить, только попросить, вернуть его, но не уверен, что у меня получится». Увидев, какой решимостью засверкали очи Малфоя, лорд Гонт Слизерин поднял руку. «Нет, Люциус, я пойду один. У этих людей было право забрать вашего первенца, ибо родственник твоей жены невольно поспособствовал смерти их единственного ребенка. Хель считает это верой, и вмешиваться не будет. Если они добровольно вернут его, все вернется на круги своя. Нет, останется как есть, а вы окончательно забудете, что у вас был еще один сын». От полученных новостей оба родителя рухнули на влажную от росы траву. Нарцисса спрятала повлажневшее лицо на плече мужа, а между тем воспоминание продолжилось. Марвала Гонт Слизерин с задумчивым видом шел по ночной улочке Годриковой впадины. Уже на подходе к коттеджу лицо кандидата на пост министра просветлело, и он, вздохнув, постучал в дверь. Ему открыл глава семейства, молодой многообещающий Аврор Джеймс Карлус Поттер. Увидев гостя, Он весьма удивился, но пригласил в дом. «Лорд Гонт Слизерин, какими судьбами и так поздно? Что-то случилось?» «Да, вы правы, Аврор Поттер, случилось. Пропал мой крестник». Джеймс моментально посерьезнел и, пригласив в гостиную, предложил выпить. Марвелла не отказался. Хозяин же взял рабочий планшет 2 и начал снимать показания с потерпевшего. «Как давно пропал ваш крестник?» «Около полугода назад, в начале июня». Джеймс основательно записал данные. «А где это произошло?» «У дома его родителей». Домовушка вышла погулять с малышом, а там их, похоже, ждали. Ребенка схватили, а эльфа скончалась на месте. Джеймс прекратил записывать и удивленно поднял глаза. «Такое разве бывает, когда эльф верой и правдой служит нескольким поколениям волшебников?» Со вздохом принялся объяснять Марвелла, то просто не в состоянии расстроить хозяина, ему легче умереть. «Видно, именно это и произошло с Мисси. Поразительно!» — воскликнул Поттер. «Я даже не подозревал о таком. Какие ваши годы, Аврор Поттер?» — грустно улыбнулся Марвелла. «Теперь знаете». Тем временем опрос продолжился. «Сколько лет вашему крестнику? Есть ли у него особые приметы?» «Горлю на момент похищения было 1,5 года, а из особых примет у него необычный цвет волос, платиновый блонд». «Надо же!» — усмехнувшись, покачал головой Поттер, совсем как у Малфоев. «Да, действительно», — помрачнел лорд Гонт Слизерин. «А почему вы обратились так поздно, через 1,5 года, да не в Аврорат, а ко мне? Чем вызвано подобное доверие?» Джеймс уже не писал, ему и вправду было любопытно. «Дело в том, что я надеялся найти похитителей самостоятельно, и обратился для этого к своей прародительнице, начало издалека Марвелла. Она у нас общая, кстати». Поттер напрягся. «Обращение к Хель, не шутки. И что, помогло?» «Да, мистер Поттер, помогло». «И кто же похитил вашего крестника?» Ёрзая на месте, прошептал Джеймс, и его голос хрипел. «Он сидит передо мной», — ответил Марвелла, упорно рассматривая свои ногти. «Вечером 12 июня вы, или ваша жена, не знаю, надев семейный артефакт, мантию-невидимку, выкрали горля Гидруса Малфоя, старшего сына лорда Люциуса Малфоя с территории Мэнора. Затем, проведя в родовом гнезде ритуал полного усыновления и наложив на ребенка кровную иллюзию, стали воспитывать его, как собственного погибшего сына». «Убирайтесь вон», — зашипел Джеймс Поттер, «и оставьте мою семью в покое. Лили ничего не знает. Она считает события того страшного дня сном, так что да, Гарри, наш родной сын, и другого у нас не будет». Он направил на гостя палочку, и тот встал. «Не дурите, Поттер», — поднял руки в успокаивающем жесте Марвелла. «Я пришел с миром. Видите ли, ваш Гарри по-прежнему является моим крестником, и я хотел бы иметь возможность видеться с ним. Ведь связь с Сириусом оборвалась со смертью того ребенка. Кстати, как вы объяснили этот факт своему другу?» «Сказал правду. Связь разорвалась из-за серьезной травмы, которую получил сын, когда упал с подаренной им метлы». «Так я могу видеться с крестником?» — повторил свой вопрос Марвелла. «Даже не мечтайте. Если позволить вам, то узнают Малфои и отберут нашего мальчика. Убирайтесь». Развернувшись к лестнице, Джеймс крикнул: «Лили, хватай Гарри и бегите». В лорда Гонт Слизерина полетел Ступифай 3, но, отразившись от зеркала, тот очень ловко увернулся, попал в Поттера, отбросив его к стене. Джеймс сполз на пол и затих. Марвелла проверил пульс и с сожалением констатировал смерть 4. Вытащив палочку, мало ли что придет в голову отчаянной ведьме, он поднялся наверх в детскую, чтобы договориться с Лили о посещении крестника. Получать откат из-за неисполнения своих обязанностей лорд не собирался. Дверь открылась простой алохомерой, и с порога Марвелла мог наблюдать картину маслом. Рыжая зеленоглазая ведьма стоит спиной к кроватке, закрывая собой сына. «Отойди, девочка, мне нужно пообщаться с ребенком». Но та, казалось, то ли не слышала, то ли вкладывала в его слова иной смысл. «Нет, только не Гарри, убейте меня, но не трогайте сына. Я не хочу тебя убивать, глупая девчонка», — рассердился лорд. «Отойди». Он двинулся к с интересом наблюдавшему за ним малышу. Нервы матери сдали, и она совершила ту же ошибку, что и ее муж 5 минут назад, напала на гостя. Марвелла на автомате закрылся щитом, зеркальным. Глаза молодой матери от страха округлились, на лбу выступили бисеринки пота, а на щеках — лихорадочный румянец 5. Девушка прижала руку к груди и рухнула замертво. Губки Гарри задрожали, и по ушам лорда Гонт Слизерина ударил громкий плач. Тут раздался знакомый голос. «Ты нарушил мой запрет, причинил вред матери и ребенку. За это ты будешь наказан. В тот же миг тело Марвела обратилось в прах, а дух с воплем вылетел в окно. Ну вот, с напускным оптимизмом сказал Альбус, теперь практически все ясно. Настоящий Гарри не просто расшибся при падении с метлы, а умер. И поскольку безутешная мать была близка к помешательству, да и отец, видно, от нее недалеко ушел, они выкрали вашего первенца, что магией засчиталось как вира, оттого и дальнейших наказаний не последовало. Но для леди Вальбурги этого мало, тихо констатировала Нарцисса. Тетушка предпримет меры только в случае очевидной вины сына. Сейчас это пока только наши домыслы. Нужны воспоминания Поттеров. А где их взять? Ох, не верю я, чтобы такой крутой оперативник, каким обещал стать Поттер, не оставил ниточки к этой истории, проворчал Снейп. Как бы то ни было, а достоинство соперников он признавал. Мне кажется, стоит рассказать, а последние воспоминания, возможно, еще и показать Гарлю. Ему, как наследнику, откроется любой тайник в коттедже Поттеров. В конце концов, это его жизнь, его история. Очнувшись уже за полдень, Гарри потянулся, встал с постели и поплелся на автомате в ванную. На его счастье, дверь туда располагалась на той же стене, что и в Хогвартсе, а то не миновать бы Поттеру еще одной шишки. Умывшись по привычке ледяной водой и, наконец, продрав глаза, Гарри взглянул в зеркало и чуть не заорал от ужаса. На него смотрела копия Люциуса Малфоя, только более юный вариант. Платиновые волосы спускались ниже плеч, и как он раньше этого не заметил, бирюзовые глаза на бледном лице с чуть заостренными чертами были идеально круглой формы. «Это не я», — вопило подсознание подростка. «Этого просто не может быть. А потом, через какое-то время, кто же я такой? Как мне узнать?» И по детской привычке позвал: «Мисси». «Ой», — радостно всплеснула ручками та, хозяин проснулся. «Как самочувствие?» «Паршивое», — признался Гарри. «Что-то болит». «Слабость», — заквахтала эльфийка. «Разрешите продиагностировать?» «Да, нет, мисси, успокойся», — смутился от такой активности тот. «Просто я выгляжу странно, и от этого мне не по себе». «Странно?» — удивилась домовушка. «Не понимаю. У хозяина два глаза, два уха, один нос, рот и голова одна. Все в порядке». «Конечно», — устало согласился Гарри, «просто моя внешность поменялась. Ну, цвет волос, глаз, даже длина прически. А это?» С облегчением выдохнула мисси. «Так это подарок госпожи, она вернула вам истинный вид». «То есть я не Поттер?» — убитым тоном спросил подросток. «Почему же?» «Самый что ни на есть Поттер», — еще больше запуталась хозяина эльфийка. «Только по магии. Мы же были с вами в банке, помните? Пластина показала вашу принадлежность к роду. Вы по-прежнему наследник Поттер. А внешность, ты не могла бы сделать как было, а?» «Нет, хозяин. Воля госпожи, как и воля магии, не обсуждается. Теперь это ваше лицо, настоящее, а прошлая внешность, иллюзия наподобие. Привыкайте». «Спасибо, мисси». Поблагодарил няню Гарри и отпустил ее. Что же произошло тогда, 12 лет назад? К кому бежать, кого расспрашивать? И тут его осенило. Родители, то есть Поттеры. Визит в коттедж откладывать было нельзя. Чем быстрее он во всем разберется, тем проще ему будет начать жить заново. Беспрепятственно покинув Мэннер, он же не в тюрьме, в конце-то концов, подросток вышел за ворота и вызвал ночной рыцарь. Транспорт, конечно, не ахти, зато до места домчит в момент. Одного он не учел, болтливого кондуктора. Только двери открылись, как тот присвистнул. «Эй, гляди-ка, Эрни, куда нас занесло? Это ж Малфой Мэннер». А увидев предполагаемого пассажира, вообще забился в экстазе. «Эй, паренек, ты не Малфой случаем, а? Шевелюра у тебя заметная. Такой цвет только у них, больше ни у кого». Пришлось выкручиваться. «Да, к родственникам приехал, а они заняты, вот и хочу прогуляться, интересные места посмотреть». «А-а», — понятливо протянул кондуктор, «так куда тебе?» «Годрикова впадина, дом Поттеров». «Ты-ю-ю-ю», — удивился тот, «чего ж там интересного-то? Дом пустой, заброшенный». «Так там же двойное убийство произошло», — страшным шепотом поведал Гарри. «Нечто не слыхали? Я там в округе поброжу, поспрашиваю, может, кто вспомнит чего. Интересно же». «Ну, коли ты говоришь», — с сомнением протянул кондуктор, «с тебя 12 секли. И, давай, садись быстрей, не задерживай добрых людей». Заплатив за проезд, Гарри призадумался. «Если бы мне нужно было что-то спрятать, где бы я это сделал?» И сам себе ответил: «В шпионских фильмах у главного героя весь дом нашпигован тайниками и ловушками. А чем действующий Аврор хуже спецагента, с этим разобрались. Теперь вопрос, как открывать будем?» В фильмах использовался либо отпечаток ладони, либо кодовая фраза. Поскольку с дактилоскопией маги не дружат, значит, остается код или кровь, точно. Стоило этой светлой мысли угнездиться в мозгу подростка, как кондуктор на весь автобус прокричал: «Эй, паренек, Годрикова впадина, дом Поттеров, как заказывал». Оказавшись на тротуаре, Гарри лихо козырнул на прощание водителю, тот ответил, и был таков. Слегка поранив руку о сучок, подросток провел рукой по доске, и калитка отворилась. Старый коттедж встретил его не очень дружелюбно, но магия Поттеров послушно пропустила наследника. Он проходил комнаты, одну за другой, но сердце его молчало. Это был абсолютно чужой дом. Мальчик не помнил ни одной вещи или детали. Поднявшись по пыльной лестнице на второй этаж, он отчетливо почувствовал, что магия тянет его в самый конец коридора. Гарри открыл скрипучую рассохшуюся дверь и вошел в помещение, похожее на кабинет главы семьи. Массивный дубовый стол и стеллажи с книгами просто кричали об этом. Гарри всегда нравилась подобная корпусная мебель. Самым любимым предметом обстановки его комнаты у Дурсли была старинная парта из цельного дуба. Он провел рукой по поверхности стола, а потом по наитию ощупал пальцами обратную сторону столешницы. Раздался щелчок, и часть полки соседнего стеллажа, вместе с книгами, отошла в сторону, открыв нишу, где рядами стояли фиалы с серебристой субстанцией. На большинстве из них стояла надпись Гарри и описание события с датой. Вытащив все склянки, Гарри добрался до небольшой чаши, скорее даже миски, и только магическая аура подсказывала, это думосбор. Он тоже перекочевал на стол. Далее Гарри занялся сортировкой. Расставил флакончики по дате от самой ранней до самой поздней. Последний фиал был странным. Заполненный под завязку, он не был подписан, да и содержимое было каким-то серым и, в отличие от остальных, не сверкало серебром. Гарри уселся прямо в пыльное кресло и взял в руки именно этот, последний, флакон. Интуиция шептала, что именно в нем содержится разгадка его кардинально сменившейся внешности. Не давая себе времени задуматься, мальчик ухнул все содержимое в чашу и погрузился в чужие воспоминания.